что ж, это многое объясняет», — произнес он, взглянув на Юму. «Мы всегда рады послушникам и уважаем путь, который они выбрали. Правда, все же остается одна проблема. Как бы то ни было, я не могу оставить безнаказанным избиение моих людей. Но и казнить этого юношу прямо на месте как какого-нибудь бродягу или пастуха тоже будет неправильно. Господин Сато, быть может, вы предложите какой-нибудь выход?» Кинджи с волнением взглянул на Юму, однако тот не смутился ни на миг. Напротив, казалось, он только и ждал этих слов. «Если вы так на этом настаиваете...» Он тяжело вздохнул, будто бы нехотя беря на себя такую ответственность, «то могу предложить следующее. Раз уж мы с вами следуем в цитадель змея, то пускай глава дома и рассудит этот конфликт. Уверен, ваш отец примет мудрое и верное решение. Как я вижу, у вас нет лишней лошади, так что наш друг будет лишь задерживать вас в пути. Но будьте уверены, мы с ним прибудем не позже завтрашнего вечера». От Кинджи не ускользнуло, с каким нажимом Юма произнес слова про главу дома. Видимо, это же заметил Ичиро, так как глаза его на миг вспыхнули недобрыми огоньками, но уже через миг снова превратились в две ледышки. Коротко кивнув в знак согласия, он подождал, пока избитые Кинджи воины рассядутся по седлам. После этого Ичиро отдал короткий приказ, боднул каблуками покатые бока своего скакуна и взялся за поводья. Однако напоследок он оглянулся и снова обратился к Юме. Как говорил Сиро-мыслитель, привычка выбирать в себе неверных друзей может привести к большой беде. Всего доброго, господин Сато. Помнится, он также писал. Но выбирать в себе врагов тоже надо с умом. Доброго пути, господин Такага. До следующей встречи, не поведя и бровью, ответил Юма, с честью выдержав его холодный взгляд. Еще несколько мгновений они терзали друг друга взглядами, но вот Ичиро цокнул языком и повел коня прочь. Когда последний из всадников покинул деревню, Кинджи повернулся к Юме и горячо произнес: «Не знаю, как вас благодарить, господин Сато. Если бы не вы, можешь называть меня просто Юма», — прервал его мужчина и добавил: «Не сочтешь ли за труд разделить со мной чашечку чая? Дело уже к вечеру и, признаться, в это время становится довольно прохладно». Кинджи, безусловно, не счел. Многим позже, уже почти ночью, они находились в уютной комнате в доме старосты, где Юма в одиночку занимал целый второй этаж. Как ни странно, путешествовал он один, хотя, думается, человек такого положения должен был иметь при себе огромную свиту из слуг и помощников. «Боюсь, ты чересчур превышаешь меня в своих глазах», — лишь усмехнулся Сато, когда Кинджи задал ему осторожный вопрос. «Безусловно, слово мое имеет вес, и вес немалый, но заслужил я это скорее поступками, нежели чином или происхождением, да и передвигаться в одиночку куда более удобно. К тому же, это привлекает меньше внимания. В моем деле это как-никак кстати». Рассказывая все это, Юма колдовал над пыхтящим чайником, добавляя в него какие-то травы, которые достал из кожаного кисета. «А чем вы занимаетесь?» — произнес Кинджи, вдыхая душистый аромат, щекочущий ноздри. «Путешествую. Общаюсь с людьми, слушаю, наблюдаю, думаю. Если необходимо, обнажаю меч, но стараюсь делать это лишь в крайних случаях», — да нельзя туманно ответил Сато и вдруг резко обернулся, что-то швырнув в его сторону. Не успев даже вздрогнуть, Кинджи вскинул руку и через миг с удивлением смотрел на большой персик, который сжимал в кулаке. «Неплохо», — одобрительно покачал головой Юма, разливая дымящийся напиток по двум чашам. «К слову, фрукты здесь и впрямь восхитительны. Попробуй, не пожалеешь. Ты еще узнаешь, кто я, но вот кто ты. Крестьяне подтвердили твою историю, значит, ты не врешь. Ты и впрямь не помнишь ничего, что произошло с тобой до вчерашнего дня». «Да», — признался Кинджи, осторожно отхлебывая из чашки. «Это так. Я очнулся на берегу реки и первое, что увидел...» Он подробно рассказал Юме обо всем, что произошло, правда, опустив свои воспоминания. Нет, не то чтобы Кинджи не доверял своему новому знакомому, судя по всему, он был достойным и честным человеком, однако вряд ли бы Сато мог чем-то ему помочь. Тем более, а вдруг все это и впрямь был сон? Сато ни разу не перебил его, внимательно слушая каждое его слово. «Интересно и довольно запутанно. Что ж, путь нам предстоит не близкий и, думаю, мы успеем обсудить все не один десяток раз. Вдруг ты вспомнишь хоть что-нибудь еще? Предлагаю лечь спать». Лошадей у нас нет, а путь предстоит не близкий. Чтобы добраться до цитадели змея хотя бы до вечера, выйти нам предстоит сразу на рассвете. Кинджи последовал его совету и, распрощавшись с Юмой, вскоре уже занял кровать в хижине Неа, которая оставил дверь незакрытой. Перед сном он успел немного поговорить с женщиной, которая просто захлебывалась от восторга, изображая его удары пушистой метелкой. Она заверила его, что с Юки и Мика все в порядке и увидев, что Кинджи буквально засыпает на ходу, едва ли не силой отправила его спать. Кинджи закрыл глаза и сам не заметил, как провалился в глубокий сон. Элайн Сентер. Глава 3. Неа и впрямь разбудила Кинджи ни свет ни заря. Казалось, он только-только закрыл глаза, чтобы провалиться в сладостную дрему, а уже через миг, позевывая, уже надевает башмаки, пока женщина суетится по дому точно пчелка. Однако Юма встал еще раньше и теперь терпеливо стоял снаружи, ожидая, пока Кинджи прикончит свой нехитрый завтрак и соберется в дорогу. Солнце еще даже не успело показаться из-за горизонта, и он невольно поежился, выйдя из теплого дома в рассветную прохладу. На плечах у него болталась чуть истрепанная, но ладная куртка из грубой ткани, пропахшая рыбой, а за спиной висела большая сумка, которую чуть ранее собрала для него Неа. Одним за другим в котомке исчезали сразу несколько рубах, пара запасных штанов, небольшой ножик с деревянной рукоятью, скатерть с большой заплаткой прямо посередке, пару бутылей молока и целая гора снеди. Наблюдая за хлопотами Неа, Кинджи представил, какого ему придется тащить всю эту поклажу на себе под палящим солнцем. Он попытался было робко протестовать, но в ответ получил такой суровый взгляд, что Кинджи был уверен, взгляни днем ранее женщина так на тех задир и через миг от них в деревне простыл бы и след. «Ну, вот и все», — пропыхтела Неа, кое-как запихивая в сумку последний сверток. «Можно сказать, мы убили двух зайцев одним выстрелом, и ты перестанешь походить на босанова бродягу, собирающего с мира по нитке, и я хоть немного освободила дом от всякого хлама, выбросить который у меня просто рука не поднималась». Покойный муж Неа, о котором та между делом вспоминала, перебирая его вещи и изредка смахивая слезинки с уголков глаз, хоть и был чуть-чуть плотнее Кинджи, но вот ростом они были практически одинаковы. Так что вся одежда пришлась Кинджи почти в пору, лишь немного болтаясь. К тому моменту, когда он, наконец, присоединился к господину Сато, деревня уже проснулась. Крестьяне с мотыгами и лопатами шли обрабатывать землю, пастухи гнали скот, бронясь на особо упрямых или ретивых животных, так и норовивших выскочить из общего стада, а рыбаки готовили удила и снасти. Так как все прочие жители уже вовсю занимались своими повседневными хлопотами, а староста еще не до конца оправился от вчерашних побоев, провожали их только Неа и Мика, которая что-то прятала за спиной. Когда они все вместе достигли конца деревни, Кинджи повернулся к женщинам и отвесил им легкий поклон. «Хочу еще раз сказать спасибо за столь теплый прием», — произнес он с искренней благодарностью. «Вряд ли бы мне повезло встретить столь же добрых и гостеприимных людей, как вы». «Нет, ну вы посмотрите», — воскликнула Неа, уперев руки в бока. «Этот мальчишка защитил нас от вооруженных бандитов и еще смеет наглости расшаркиваться перед нами, точно стыдливая барышня». Однако уже через миг притворную сердитость на лице сменила добрая улыбка. Шагнув к Кинджи, женщина крепко-крепко обняла его, а после похлопала по ладони. «Я искренне надеюсь, дорогой, что память к тебе вернется. Уверена, ты сумеешь отыскать своих родных и вернуться домой. Ну, а если нет, ты всегда знаешь, где ты можешь найти себе новый. Надеюсь, с твоим отцом все в порядке», — обратился Кинджи к Мика. «Да, он поправится», — с улыбкой ответила девушка. «Так, рассеченная бровь, пара царапин да несколько синяков. Уже через несколько дней от них не останется и следа. Но если бы не ты...» «Ерунда», — смущенно дернул плечом Кинджи. «Уверен, не вмешайся я, господин Сато легко бы остановил этих подонков. Однако ты успел первым», — возразил тот. «И на этом я предлагаю закончить обмен любезностями и двинуться в путь, так как он предстоит не близкий». И вот они оставили позади деревню, вышагивая в полном молчании. Тишину нарушали лишь крики птиц, да Юма изредка что-то мурлыкал себе под нос, тогда как Кинджи тем временем погрузился в глубокие раздумья. Признаться, открыв глаза и припомнив все, что произошло накануне, он поначалу подумал, а не приснилось ли ему все это. Но нет, Он действительно кинул вызов трем вооруженным воинам и одержал победу. Признаться, вступившись за старосту деревни и его дочь, он даже и не думал, что будет делать, если ему придется драться с теми бандитами. Однако его тело словно само по себе подсказывало ему каждое движение, за миг до того, как он успевал о нем подумать. Точно все эти удары он тренировал не один день. Кинджи попытался как-то воссоединить все те мелкие обрывки, роящиеся в его памяти в хоть какое-то подобие цельной картины, но, увы, безрезультатно. Огонь. Почему он постоянно видит огонь? Быть может, шрам на его груди – это ожог. Но тогда почему не обгорело все остальное тело? Видимо, Юма понял его неразговорчивость по-своему, так как вдруг произнес: «На твоем месте я бы не стал волноваться. Господин Каташи, глава семьи Такага и лидер дома Змея, с чьими сыновьями мы имели удовольствие познакомиться, человек жесткий, но не жестокий. Тем более, он сам опытный воин и уважает тех, кто умеет драться. В былые годы он даже одержал победу на турнире домов, честно обойдя немало прославленных бойцов и магов. Да и думается, даже сейчас не каждый молодой задира осмелился бы бросить ему вызов. Так что если бы он хотел увидеть твою голову на пике, уверяю, мы бы сейчас с тобой уже не разговаривали». Кинджи лишь кивнул. Что ж, хоть одной проблемой стало меньше. На самом деле, он до сих пор опасался, что те трое могут подкараулить их по дороге. Конечно, Сато был вооруженный, судя по всему, не только для виду, однако те вполне могли взять с собой своих дружков или подстрелить их из луков. Или же того хуже, подождать, пока Кинджи с Юмой покинут деревню и вернутся, чтобы отомстить крестьянам за принесенные перед ними унижения. Но когда Кинджи поделился с Юмой своими опасениями, тот в ответ лишь громко фыркнул. «Устроить засаду? Чушь! В этом случае за их жизни я не дам и гнутой ложки. Они, конечно, редкостные недоумки, не спорю, но не до такой же степени, чтобы устраивать войну с императорским домом. Да и тем более, он провел ладонью по рукояти меча, а глаза его вспыхнули задорными огоньками, при нашей новой встрече одними тумаками они бы не отделались». Уверенность Юмы передалась и Кинджи, так что вскоре он уже и думать забыл о тех подонках. Спустя время, когда они расположились в тени раскидистого дерева, чтобы перекусить, промочить горло и переждать самый зной, Кинджи позволил себе полюбопытствовать. «Скажите, господин Сато, чем вы занимаетесь? Как я понимаю, вы не простой вельможа». «Хаэм», — произнес мужчина, разворачивая сверток с сушеной рыбой. «Я не стану вдаваться в различные бюрократические подробности, чтобы ты случайно не уснул, так что попытаюсь объяснить все вкратце. Итак, императорский магистрат – довольно обширная и запутанная организация, решающая самые разные вопросы, как в Канаку, так и за пределами столицы. Я начинал как простой мелкий чинуша, следящий за порядком на окраине внешнего круга. Это самый большой район Канаку и публика там собирается самая разношерстная. От простых крестьян и лавочников, до уличных артистов и грабителей. Последним я и перешел дорогу, так как отказался от щедрого предложения закрывать глаза на их делишки. Ссора наша вылилась пускай и в короткий, но яростный конфликт. Большинству бандитов он стоил жизни, оставшимся, свободы, их покровители лишились санов, ну, а мне предложили титул Мэцука. Это глаза и уши императора, выполняющие самые разные поручения. Он дипломат, воин, судья и даже если необходимо палач одновременно. Работа эта весьма трудная, зачастую смертельно опасная, но, чего уж тут скрывать, довольно интересная. И щедро оплачиваемая, он усмехнулся себе в усы. И что же ведет вас в цитадель змея? Какое-то срочное дело. Некоторое время Юма колебался, точно решая, может ли он доверять Кинджи. Тот бы ни капли не обиделся, если бы Сато соврал или даже прямо сказал, что это не его дело. В самом деле, кто он такой, чтобы быть посвященным в дела, касающихся императорского двора? Однако к его удивлению Юма вдруг разоткровенничался. И, судя по виду, сделал это с нескрываемым облегчением, точно впервые возымев возможность обсудить что-то, давно лежавшее у него на сердце камнем. Совсем недавно в столице и подле нее произошла серия жестоких убийств. Сначала на самой окраине столицы задушили мелкого писаря, помощника одного известного историка. Потом в собственном доме убили опытного воина, великого магистра, который почти перешел на шестую ступень. Следом в одной купальне была обнаружена мертвой молодая гейша, едва-едва встретившая второй десяток. И последней жертвой стал странствующий монах, чье тело со следами множественных пыток нашли близ дороги, ведущей от Канаку. «Вы считаете, что все эти смерти как-то связаны между собой?» — спросил Кинджи и хрустнул сочным красным яблоком. «Признаться, поначалу я не придал этим происшествиям должного значения», — произнес Юма, задумчиво пригладив усы. «Песца могли зарезать ради лишних монет, увы, в том квартале это не редкость, а девушку утопить кто-то из ее гостей. Нередко барышни, занимающиеся подобной деятельностью, пытаются шантажировать своих клиентов. Надо ли говорить, чем это может закончиться, особенно если на кону стоит честь и репутация? Но вот воин подобного уровня не писун и не уличная девка, чтобы с ним могли справиться простые бандиты. Тем более, что дома его не пропало и монетки. Но более всего меня смутила да нельзя странная рана на его теле. Он обвел пальцем чуть ниже ключицы, показывая круг. Огромная дыра прямо в центре груди, точно проделанная из мушкета. Один из моих знакомых с третьей императорской магической ложи сообщил мне, что это явно следы волшбы. Услыхав его слова, Кинджи невольно дотронулся рукой до своего шрама, скрытого под одеждой. Колдовство. Он вдруг вспомнил тот хриплый голос и огромную фигуру из своих сновидений. Свет. Он откуда-то вспомнил светло-зеленый свет, яркую вспышку, после которой в голове его что-то зашевелилось, точно какие-то забытые воспоминания пытались выбраться наружу. Завидев, как побледнело его лицо, Юма кивнул. Согласен, ужасная смерть. Мужчину, при жизни просто пышущего здоровьем, точно иссушили изнутри. Боги, да он постарел лет так на 20. Лицо его сводило гримаса ужаса, кожа была пергамента, поседевшие волосы клочками лезли наружу, а внутренние органы скорее напоминал расплескавшийся суп. Именно после его смерти я начал копать глубже. И вот спустя пару недель мне сообщили об убитом монахе, чьи раны походили на те, что я обнаружил на теле предыдущей жертвы. Юма ненадолго умолк, дабы смочить горло, а Кинджи порядком задумался. Быть может, ему стоит сообщить господину Сато о своих видениях и показать ему шрам. Вдруг этим он как-то поможет им обоим. Юме раскрыть таинственные преступления, а Кинджи вспомнить все, что с ним произошло. Быть может, он каким-то образом связан со всеми теми смертями. Но что если это простое совпадение? Ладно, он всегда успеет сделать это позже. Промолчав о своих подозрениях, Кинджи произнес: «Так вы считаете, что всех четверых убил один и тот же человек?» «Именно так. Но человек ли?» — хмыкнул Сато, вытирая вымазанные жиром ладони о траву. От жестокости его вздрогнет и демон. «Как бы то ни было, но мне повезло отыскать одного человека, который проболтался о том, что покойный монах незадолго до своей смерти собирался отправиться в земли змея. Именно поэтому я здесь». Что ж, прикрыв глаза ладонью, он выглянул из-за дерева и всмотрелся в небо. «Думаю, жара уже чуть спала, так что нам стоит поторопиться, а то мы уже немного засиделись». Путь до замка Такага и впрямь был не близок и вел их меж шепчущих полей и обширных лугов. Усталых крестьян, везущих молоко и мясо в города на продажу и торговых обозов, некоторые из которых растягивались почти до горизонта. И чем ближе они подходили к сердцу дома змея, тем чаще им на пути встречались конные патрули, вооруженные до зубов. Некоторые из них проезжали мимо, даже не бросив в сторону Кинджи и Юмы взгляд. Другие с подозрением косились на чужаков, у одного из которых из-под полы плаща торчало два меча, длинный и короткий, как полагается истинному самурая. Но едва завидев знак искателя, тут же желали им счастливого пути. Некоторые даже предлагали сопроводить их прямиком до замка, однако каждый раз господин Сато отвечал мягким, но решительным отказом. При этом он тщательно выспрашивал всех встречных о неком необычайно высоком человеке в красно-фиолетовых одеждах, чье лицо скрывала маска демона. Как он пояснил позже, это мог быть тот самый таинственный убийца. Однако в ответ его собеседники лишь морщили лбы, дожали плечами. Правда, похоже, Юма не сильно расстраивался, услышав очередное «нет». А уже на подступе к твердыне змея им на пути встретился настоящий маг. Точнее, магичка, хрупкая девушка верхом на стройной белой кобыле. Незнакомка куталась в тонкие длинные одежды, свисающие почти до самой земли, а лицо скрывало за большими полями круглой шляпы. О том, что она ворожея, Кинджи узнал лишь тогда, когда она проехала мимо них. Спустя несколько мгновений ему в спину ударил мощный порыв воздуха, подбросив его вперед на несколько локтей. Приземлившись на ноги и с трудом удержав равновесие, он пригляделся и увидел, что в воздухе вокруг девушки кружатся едва уловимые взглядом силуэты, походившие на туман. Беспрестанно извиваясь, они то сталкивались друг с другом, то напротив, разлетались в разные стороны, чтобы потом вновь закружить над колдуньей в сумасшедшем танце. «Призывательница», — произнес Юма, глядя ей вслед, «притом довольно опытная и могучая, раз способна управлять сразу несколькими элементалями и у нее хватает сил поддерживать связь столько времени. Она как минимум на четвертой ступени, если уже не перешла на пятую. И вот, наконец, вдалеке показался величественный замок, стоявший на холме. Он находился чуть поодаль крупного города, окруженного высокими стенами. Почти такие же, но чуть поменьше защищали и саму крепость, перемежаясь зубастыми башнями, а прямо перед ними находился глубокий ров. Внутри замок представлял собой запутанный лабиринт из стен поменьше, которые змеями извивались вокруг различных дворов и построек. Думается, сделано этого было для безопасности. В случае атаки защищать твердыню могли необычайно долго, понемногу отступая к ее центру. На каждом шагу их встречали вооруженные стражи, однако весть о прибытии Сата летела впереди них, так что не успели они преодолеть большие ворота, как их со всеми почестями припроводили к самому Каташи Такага. Глава дома змея принимал их в большом зале с высокими потолками. Под ногами у них лежали мягкие ковры, расшитые золотыми нитями. Стены украшали картины и гобелены, изображающие различные сцены, как правило, с могучими воинами и волшебниками, повергающими орды врагов, или же украшенные ликами богов, а окна были выложены разноцветной мозаикой. Каташи Такага оказался крупным плечистым мужчиной, чей возраст уже перевалил за пятый десяток. Несмотря на это, стан его был ровен, как у юноши, а взгляд, казалось, мог разбить камень. Его лицо с птичьим носом и резкими чертами словно высекли из мрамора, а темные волосы, стянутые на затылке в косу, спускающуюся до лопаток, покрывала легкая паутинка седины. По правую и левую руку от него сидели уже знакомые им Ичиро и Макото, правда, теперь сменившие доспехи на повседневные одежды. И если первый при виде их даже не шелохнулся, то вот его младший брат, который до того откровенно позевывал, смерил Кинджи внимательным изучающим взглядом. Тот посмотрел на него с легким вызовом, но в ответ парень лишь ухмыльнулся и одобрительно кивнул, точно приветствую старого знакомого. Сделав несколько шагов вперед, Юма отвесил церемонный поклон и произнес: «Господин Каташи Такага, рад видеть вас в добром здравии». «Господин Юма Сата», мужчина учтиво склонил голову в ответ и жестом отозвал стражников, до того стоявших у дверей. «Надеюсь, в наших землях вам оказали достойный прием. Люди дома змея еще более гостеприимны и учтивы, чем я запомнил. При всем желании у меня нет причин жаловаться». Сняв с пояса оба меча, Юма положил ножны на специальную стойку у двери, а потом сел напротив Каташи. Немного помедлив, Кинджи занял место рядом с ним, понадеявшись, что не допустил промашку. Но так как ни один из Такага даже не взглянул в его сторону, он с облегчением понял, что поступил так, как положено. Вокруг гостей тут же засуетились слуги, столь бесшумные и быстрые, что походили на тени. Через время перед каждым стояла миска с рисом, справленная большими кусками мяса, тарелка с тонким нарезанным сыром, большое блюдо с фруктами, два бокала и хрустальный графин, наполненный ярко-алой жидкостью. «Как поживает его императорское великолепие?» — спросил Каташи, принимая из рук служанки большую чашу с вином. «Надеюсь, слова его до сих пор несут истину, ум так же остр, а разум столь же мудр». Хоть на лице его играла легкая улыбка, но вот взгляд оставался холоден, а напускная заботливость в голосе была так наиграна, что скорее походила на издевку. Кинджи покосился на Юму, однако тот либо ничего не заметил, в чем Кинджи очень сильно сомневался, либо попросту пропустил презрительный тон Каташи мимо ушей, не обратив на него внимания. Сделав небольшой глоток из поставленного пред ним бокала, Сато поставил его обратно на стол и цокнул языком. «Ваши виноградники не перестают меня удивлять. Какой магией вы их заговариваете? Господин Симада уже не молод и здоровье его, увы, оставляет желать лучшего. особенно в последние несколько лет. Однако будем надеяться, что Его Величество будет править нами еще долгие и долгие годы. Воистину, вокруг жирной кости всегда свора голодных псов, если вы понимаете, о чем я. От глаз Кинджи не ускользнуло, какими взглядами после этих слов обменялись меж собой Ичиро и Макото. Тем временем, Каташи продолжил: «Как я понимаю, вы прибыли с официальным поручением от владыки. Или вас прислал магистрат?» «Ни то, ни другое», — ответил Юма и вмиг посерьезнел, сплетая тонкие пальцы. «В последние несколько месяцев я веду свое собственное расследование и был бы весьма признателен, если бы вы оказали мне небольшую помощь. Все, что в моих силах», — склонил голову Каташи. «Я весь внимание. Скажите, вам доводилось слышать о так называемом братстве Рока?» — спросил Юма. «Таинственная секта, образованная выжившими шипами», — насмешливо протянул Макото, словив сердитый взгляд отца, на который, впрочем, он не обратил внимания. «Думается, во многом этому способствовал уже третий стакан вина. Пф, господин Сато, мы мальчишками пугали друг друга подобными байками. Меня радует ваша уверенность, господин Макото», — ни капли не смутился Юма. «Но, тем не менее, не разделю вашего скепсиса. Совсем недавно в столице произошло сразу несколько убийств, и как минимум в двух из них была замешана магия разложения». Услышав это, Макото недоверчиво хмыкнул, а Каташи и Ичиро обменялись долгими взглядами. «А как все мы знаем, одними из самых преданных адептов этого учения был Дом Шипов. Дом Шипов уничтожен много лет назад», — отрезал Каташи. «Семьи этого дома были казнены, имена их стерли из всех летописей, а немногие выжившие скрылись далеко на севере, где и пропали меж снегов. Да, я слышал об официальной версии тех событий, а также о том, что змеи были едва ли не зачинщиками того заговора», — в задумчивости проговорил Юма, и Кинджи заметил, что щеки Каташи чуть покраснели, а в глазах заплясали молнии. «Между прочим, первые союзники Дома Шипов и их верные вассалы, которые после падения своих хозяев заняли их место. И что удивительно, свидетелей расправы над самыми могучими колдунами и воинами почти не было, тогда как школы змея пополнились новыми учителями, библиотеки, древними фолиантами и магическими свитками, а казна – немыслимыми сокровищами и могущественными артефактами. Конечно, если верить слухам. Если вы хотите в чем-то нас обвинить, имейте мужество говорить прямо, а не намеками». Вышел из себя Ичиро. «Обвинить вас? Ни в коем случае. Я лишь размышляю вслух, не более». Юма сделал еще один глоток и облизнул губы. «Прошу прощения, если мои слова хоть как-то вас обидели. Сами понимаете, моя профессия накладывает определенный отпечаток — искать, видеть подозрительную тень даже глубокой ночью. Мы все понимаем и не держим обиды, господин Сато», — медленно проговорил Каташи, не сводя с Ичиро все еще полного праведного возмущения, предупреждающего взгляда. «И все же, что вы хотите от нас?» Он перевел темные глаза на Юму. «Власть нашего дома велика, но вряд ли простирается до самого Канаку. Вам было бы намного выгоднее нанести визит дому Цапли, который с давних пор тесно переплетен с императорским двором». «Безусловно», — кивнул Юма. «Однако совсем недавно я чудом наткнулся на след колдуна, который, возможно, и повинен во всех тех смертях, и шлейф ведет прямиком в ваши земли. Я ищу высокого худого человека. Одет он в красно-фиолетовые одежды, между прочим, родовые цвета дома Шипов. Лицо его скрывает маска, а руки – плотные перчатки. Судя по всему, он довольно могущественный чернокнижник. Быть может, пятой, а то и шестой ступени, если не выше. Это описание ни о чем вам не говорит. То есть вы утверждаете», – вновь вспыхнул Ичиро, — «что этим вашим убийцей может являться какой-нибудь заклинатель нашего дома? Даже мысль о том, что хоть один маг из дома змея практикует разложение, — довольно серьезные обвинения, которые вполне может стоить вам должности, если не больше. Сначала вы обвиняете меня в трусости, а после еще и угрожаете». Удивленно поднял брови Сато. «Я лишь предупреждаю вас о возможных последствиях», — Ичиро скрестил руки на груди. «Не более. Уверяю вас, господин Сато, что ни один из моих людей», — Каташи чеканил каждое слово, — «не использует запрещенное чародейство. Лишь при намеке на это даже чемпион или член правящей семьи может лишиться жизни, что уж говорить о прочих. Однако я не думаю, что вы проделали столь долгий путь ради пустых подозрений, и вполне понимаю вашу тревогу. Даю слово, я узнаю все, что смогу. Если вдруг этот таинственный чужак и впрямь прячется где-то на нашей земле, будьте уверены, мы доставим его в столицу и отдадим прямо в ваши руки. Или, по крайней мере, пришлем его голову. Не сомневаюсь ни в вашей власти, ни в вашем могуществе, кивнул Юма. Как показалось Кинджи, выглядел он на редкость довольным, хотя, по сути, не узнал совершенно ничего нового. Это как раз то, что я надеялся услышать. Что ж, если это все. Каташи хлопнул ладонью по столу. Боюсь, у нас остался еще один нерешенный вопрос. Отец, Ичиро впервые взглянул на Кинджи. Рядом с господином Сато сидит как раз тот человек, о котором я тебе рассказывал. Монах из высокого пика по имени Кинджи. Он избил трех наших воинов и сломал одному из них руку. Лекари сказали, что перелом довольно тяжелый и боюсь, если он не сможет когда-то держать меч, то очень и очень не скоро. Что мы будем с ним делать? Каташи взглянул прямо в глаза Кинджи и, если честно, тому стало немного не по себе. Он точно бы вгляделся в два темных колодца, холодных и мерзлых, в которых не было ничего, кроме пустоты. Однако не успел Такага открыть рот, как грохнули двери, и в зал ворвался молодой парень, с которого буквально ручьями лился пот. Упав на одно колено, он склонил голову и достал из-за пазухи свернутый в трубку пергамент. «Я надеюсь, у тебя что-то серьезное, раз ты так смело прерываешь нашу встречу», — сухо произнес Каташи. «Господин Такага», — произнес парень, еле-еле переводя дыхание, и протянул к Каташи дрожащую руку. «С севера только что пришли гонцы волков. Черная кузня вновь зажгла огни. Что?» — не сдержал удивленного крика Ичиро. «Это значит...» Он умолк и на несколько мгновений в комнате наступила мертвая тишина. Собравшиеся лишь кидали друг на друга осторожные взгляды, точно надеясь, что кто-то другой выскажет вслух то, что думает каждый. «Это значит, господин Ичиро, что пепельный король готовит свое войско, наконец», — произнес Юма. И в голосе его слышалась такая обреченность, что у Кинджи по спине пробежали мурашки. Элайн Сентер. Глава 4. Напряженное молчание нарушил громкий звон. «Это один из слуг, пришедших сменить пустую посуду», — выронил графин и теперь спешно пытался оттереть быстро расплывающееся на ковре пятно. Правда, кроме Кинджи никто из присутствующих не одарил неуклюжего парня и взглядом. Даже невозмутимый Каташи, казалось, был потрясен до самой глубины души, не зная, что сказать. Правда, через несколько мгновений он напомнился, нахмурил брови и вновь накинул на себя былое равнодушие. «Это что, какая-то шутка?» — спросил он тоном столь угрожающим, словно бы решил, что над ним насмехаются. Однако думается, вошедший и помыслить о таком не мог. Побледнев еще больше и почти сравнявшись цветом с пергаментом, который он сжимал в руке, парень поднялся с колен и сделал шаг к столу. «Нет, господин!» — пролепетал он, запинаясь и обливаясь потом. Разведчики волков во время очередной своей вылазки обнаружили, что несколько крупных племен варваров объединились под одним вождем, грозя перерасти в целую орду. И что самое странное, у них откуда-то взялись ружья и пистолеты, а у их шаманов – кристаллы мощи. Волки следовали за ними по пятам целых два месяца, чтобы разузнать, где они раздобыли такое оружие. Разведчики волков захватили в плен нескольких дикарей, отбившихся от своих. Однако те твердили лишь о каких-то черных всадниках, сером небе и повторяли, что конец южных псов уже близок. Один из самых опытных следопытов волков прошел так далеко сквозь хрустальные пустоши, как мог, и с вершины самого высокого дерева и впрямь увидал алые всполохи средь мертвых гор. Только-только вернувшись домой, волки тут же направили депешу его величеству господину Симаду. И теперь император созывает совет всех домов. Пока все остальные внимательно слушали сбивчивую речь парня, стараясь не пропустить ни слова, Кинджи, наверное, был единственным человеком в зале, который не понимал, о чем вообще идет речь. Он уже хотел было задать вопрос, как раскаленный воздух задрожал, а пламя взревело пуще прежнего, отбрасывая на стены хищные тени. Он внимательно наблюдал за тем, как податливый материал начинает застывать, твердеть, приобретать форму, превращаясь из бурлящей массы в будущее вместилище. Главное – знать точное время. Закончишь слишком рано, и зыбкая заготовка рассыпется в прах. И хорошо, если не во время переселения. Ведь тогда очередная душа его брата уйдет в вечное забытье. А их осталось так мало. передержишь, и получишь кусок мусора, годный разве что на снаряд. Ему показалось, что где-то снаружи раздалось хлопанье крыльев. Оторвав взгляд от печи, он выхватил небесное копье и прислушался. Тишина. Проклятые твари. Столь же уродливые, как и этот мир. Ничего. Совсем скоро должно быть следующее сближение. Во всяком случае, так говорят мыслители. Не верить им не было причин. Собственно, как и выбора. Ничего кроме веры у них уже не осталось. Положив оружие, он поспешно погасил пламя и вытащил вместилище наружу, окидывая его внимательным взглядом. Кажется, получилось. Теперь осталось лишь подождать, пока шар остынет и станет готов для последующих ритуалов. Кто знает, быть может, когда-нибудь именно эта вещица станет для него. Снова раздалось уханье крыльев, а следом что-то огромное рухнуло прямо на крышу. Потолок осыпался, и сквозь образовавшуюся дыру внутрь полезла чья-то крючковатая лапа. Схватив копье, он вскинул его вверх. Все вокруг осветила яркая вспышка, а чудовище взревело от боли. Он ударил еще раз и еще дважды. Вопли умирающей твари еще не успели стихнуть, когда он, закинув копье за спину, бросился к вместилищам. Братья были правы. Нужно уходить вниз, под землю, скрываться в паутинах пещер горных гряд, туда, где эти чешуйчатые не смогут их достать. Он до последнего не желал оставлять это место, веря, что смог укрыть его от глаз врагов. Однако корить собственную самонадеянность было поздно. Аккуратно уложив сумму три сферы, он повесил ее на спину и бросился к выходу. Однако спустя миг лабораторию тряхнуло так, что его сбило с ног. Вместилище. Подтянув к себе сумку, он заглянул вовнутрь и облегченно выдохнул. Целый и невредимый. Позади вновь раздался грохот. Он наглянулся, и последнее, что он увидел, яркие золотые глаза, горевшие ненавистью и поток черного пламени, мчащийся прямо на него и сжирающий все на своем пути. Судорожно выдохнув, Кинджи встрепенулся и спешно огляделся, однако он находился на том же самом месте, сидя за длинным столом в приемном зале замка Такага. Но ведь еще мгновением назад он был. А где собственно он очутился? И главное, в чьей шкуре? Кинджи словно перенесся в чужое тело, ощущая все то, что и незнакомец. Кожей чувствовал жар, стоявший в том душном просторном зале. Ноздрями вдыхал горячий воздух, сухой и острый, режущий легкие. Слышал мысли чужака, будто бы он говорил вслух. Смотрел его глазами. Хоть Кинджи и некоторое время точно пребывал в трансе, никто не обратил на него особого внимания, видимо, решив, что он тоже поражен услышанным. Лишь Юма кинул на него встревоженный взгляд, словно ощутив, что что-то не так. Однако когда Кинджи ответил ему коротким кивком, дав понять, что все в порядке, Сато откинулся на спинке стула и обратился к Каташи. «Кажется, в свете последних событий мои опасения уже не кажутся вам бреднями, паранойка, не так ли?» Глава дома змея ничего не ответил, напряженно всматриваясь прямо перед собой, пока его пальцы быстро-быстро выстукивали дробь по столешнице. «Быть может, волки что-то напутали», — протянул Ичиро, по очереди взглянув на отца и брата, точно ища у них поддержки. Но судя по неуверенному тону, он и сам не верил в собственные слова. «Чего псинам не откажешь, так это в умении вынюхивать разную дрянь», — буркнул Макото и пригладил торчащие волосы. «И если это правда, пока это все лишь слова», — наконец, решил для себя Каташи и взмахом руки отозвал гонца со стражей. Правда, побелевшие костяшки и взмокшая шея, покрывшаяся алыми пятнами, выдавали его истинные чувства. «Припомните, сколько раз за последние годы нам предрекали конец эпохи? Десятки раз, сотни.